ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلاء الله غسبد ميروف Аллаху, который ниспослал нам лучшую книгу и который ниспослал нам лучшего пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, и сделал нас из числа его уммы. Сегодня, мои братья и сестры, хотелось бы поговорить о той черте, которой каждый верующий должен отличаться. И это та черта, которая является условием действительности свидетельства слов «Ля Илляха Илляллах». Также эта черта является той основой, по причине которой Аллах, субхану ва тааля, принимает действия, благие дела, которые делает его раб. И эта черта – искренность, ихляс. И мы, иншаллах, сегодня с помощью Аллаха узнаем, что же такое искренность. И является ли обязанностью каждого мусульманина быть искренним, и есть ли на это доводы в Коране или в сунне посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. Что же касается искренности, то у ученых есть множество толкований, что означает искренность. И одним из таких толкований говорится, что искренность – это нежелание раба, чтобы об его действиях, чтобы свидетелем его действий был кто-либо, кроме Аллаха. Еще раз, искренность – это нежелание человека, чтобы свидетелем его дел был кто-либо, кроме Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля. И как мы знаем, искренность дается очень нелегко, и постигает ее не каждый. И это также становится ясным из слов тех саляфов, первых праведников, которые были в нашей умме. Так, например, Суфьян ас-Саури, рахимахуллах, говорит: «Поистине не было для меня ничего тяжелее, чем то, что я вел на протяжении всей своей жизни борьбу со своей искренностью, так как она часто менялась с одного положения в другое». Также один из праведных предшественников говорит: «Клянусь Аллахом, я не могу сказать, что на протяжении всей жизни я хотя бы один день требовал знания хадиса посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, искренне ради Аллаха». И это слова великих ученых, предшественников этой уммы. Так что же говорит о тех, кто живет сегодня, о нас с вами? Поэтому мы должны понимать, что искренность, достичь этой искренности очень нелегко, но это можно сделать с помощью Аллаха, субханаху ва тааля. Что же касается аятов, то аятов очень много, которые указывают на то, что искренность – это обязанность каждого мусульманина. Так, например, Всевышний Аллах сказал: «Вама умиру илля ли ябуду Аллаха мухлисина лагуддина хунафа». Поистине им не было велено ничего, кроме того, чтобы они поклонялись Аллаху, будучи искренними в религии. Также Аллах, субханаху ва тааля, говорит своему любимчику Мухаммаду, саллиллаху алейхи ва саллям. Более того, он приказывает ему и говорит: «Инна анзальна илейка ль-китаба биль-хакку». Поистине, о Мухаммад, мы ниспослали тебе Писание, то есть Коран, с истиной. «Фа'будиллаха мухлисан лагуддин». Так поклоняйся же Аллаху, будучи искренним в религии. Также Всевышний повелевает пророку, чтобы он объявил и сказал: قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Поистине мне было велено поклоняться одному лишь Аллаху, будучи искренним в своей религии. И в искренности его достоинством является то, что раб посредством этой искренности достигает великих благ и больших наград у Аллаха. И здесь главное не количество дел, а, как говорится, качество. И это отметил Всевышний Аллах. Сура Мульк сказав: «Табарака ллади биядихи ль-мульк, ва хуа аля кулли шейин кадир». Благословенен Аллах, тот, в чьей руке находится власть и который способен на всякую вещь. «Алляди халака ль-маута валь-хаята лиябулювакум», который создал смерть и жизнь, чтобы испытать вас. «Айюкум ахсану амаля», кто же из вас лучше делами. Заметьте, мои братья и сестры, что Аллах не сказал, кто из вас больше делами. Он сказал, кто из вас лучше делами. А лучшие дела, они, это искренние дела. То есть искренние дела Аллаху более любимые, хоть их мало, чем множество дел, в которых нет искренности. И это лишь некоторые аяты, которые указывают на то, что каждый мусульманин обязан быть искренним, и что это является основой самой веры, так как никто не примет веру, если он не является искренне верующим. Если мы также посмотрим на сунну посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, то мы в ней также увидим множество хадисов, которые побуждают нас к искренности. Так, например, посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал Абу Хурайре, радиаллаху анху, когда он спросил его: «О посланник Аллаха, кто тот человек, счастливейший человек, который удостоится твоего заступничества в судный день?» И тогда Абу Хурайра, радиаллаху анху, спросил его этот вопрос. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, обрадовался, видя то стремление Абу Хурайры к знаниям, и сказал: «Я так и думал, о Абу Хурайра, что никто не спросит меня этот вопрос, кроме тебя». А потом, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Поистине, счастливейшим человеком, который удостоится моего заступничества в судный день, станет тот человек, который скажет «Ля иляха илляллах» искренне от всего сердца». Этот хадис передает Бухари. Посмотрите же, очень легкие слова. Каждый человек может произнести эти слова шахады с большой легкостью. Но искренность человека меняет его положение, и посредством этих слов он становится одним из тех счастливчиков, за которых посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, с позволения Аллаха, заступится в судный день. То есть дела могут быть очень простыми и легкими, но если они искренние, то ты можешь достичь больших благ и заработать большие награды. И также может быть совсем наоборот. Человек может очень много сделать, может устать, пройти через какие-то трудности, испытать даже страх, может быть близок к смерти, но все, что он делал, делал не ради Аллаха. И за это он не получит никакой награды, и более того, за это он будет наказан. Как пришло в хадисе, который передает Муслим, в котором посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, рассказал про троих. Про троих людей, которым будет вынесен приговор в судный день. Он сказал, саллиллаху алейхи вассалям, приведут первого из них. И Аллах покажет ему все те милости, которые ему были оказаны на этом свете. И он признает их всех. И тогда Всевышний Аллах, субхана ва тааля, скажет ему: «О мой раб, поистине эти все милости, которые я оказал тебе, как же ты распределился этими милостями? Что ты сделал?» И тогда он скажет: «О мой Господь, поистине я сражался на твоем пути до тех пор, пока не был убит». И тогда Аллах, субхана ва тааля, скажет: «Каддабт, ты лжешь. Поистине ты сражался для того, чтобы говорили: смелый, боец, воин и так далее. وقد قيل и так и говорили, говорит Аллах Субхану ва Тааля. Посмотрите, Субханава, цель этого человека была что? Недовольство Аллаха. Он рисковал своей жизнью, он не высыпался, он получал раны, голодал и так далее, сражаясь. Только для чего его цель? Чтобы люди похвалили его, чтобы люди сказали смельчак, герой и так далее. И Аллах Субхану ва Тааля говорит, так и говорили. То есть твоя цель была не мое довольство. Твоя цель была, чтобы люди говорили. И они так и говорили. Ты получил в этом мире то, что хотел. Но сегодня нет. И тогда Аллах повелеет ангелам, и этого человека возьмут и поволокут лицом вниз до тех пор, пока он не будет брошен в адское пламя. Потом приведут другого человека и скажут, и Аллах покажет ему все те милости, которые он оказал ему. И он признает их всех. И тогда Аллах скажет ему, «О мой раб, как ты распределился этими милостями, которые я оказал тебе?» И тогда он скажет, «О мой Господь, поистине я требовал знания. После того же, как я их получил, я обучал этим знаниям других. Я читал Коран ради тебя». И тогда Всевышний Аллах скажет, «Кадзабт, поистине ты врешь, поистине ты требовал знания для того, чтобы говорили алим, что ты знающий. И поистине ты читал Коран для того, чтобы говорили чтец». То есть это все было не ради Аллаха. Все то потраченное время на требование знаний, на чтение Корана, все это оказалось показухой. Вакатли, и так и говорили, говорит Всевышний Аллах. Как ты хотел, так и сказали. Все говорили ученый, чтец. И тогда Аллах прикажет ангелу. И ангелы возьмут этого человека, поволокут лицом вниз, потащат его до тех пор, пока он не будет брошен в огонь ада. Потом приведут третьего человека, и Аллах покажет ему все те милости, которые он оказал ему. И он признает их всех. И тогда Аллах скажет, «О мой раб, эти все те милости, которые ты признал, и которые я оказал тебе, как же ты распорядился ими?» Тогда он скажет, «О мой Господь, поистине я не оставил ни одного пути, который ты любишь, кроме как расходовал на нем». То есть, будь то строительство мечети, медресе, сироты и так далее. То есть, все пути, в которых можно расходовать на пути Аллаха, я расходовал. И тогда Всевышний Аллах скажет, «Каздаб, поистине ты лжешь. Поистине ты расходовал для того, чтобы говорили Карим, щедрый. Просто чтобы люди говорили, посмотрите, какой он щедрый, он не жалеет на пути Аллаха». И тогда Аллах повелеет ангелам, и этого человека возьмут, повлекут, поволокут лицом вниз, пока он не будет брошен в огонь. Так посмотри же, мой брат и сестра, эти люди, в отличие от первого дела, которое мы упомянули, слово «Ля Илляха Илляллах» произносить очень легко, и эта искренность, которую человек ее произносит, достигает шафаата, заступничества пророка, саллиллаху алейхи ва саллям. Во втором же случае люди потратили свое время, рисковали своей жизнью, устали, свое имущество тратили и так далее, и все это было не ради Аллаха. Каким же был итог? Итог был то, что они будут из обитателей огня. Поэтому каждый из нас должен спросить, тот, кто находится на пути Аллаха, тот, кто требует знания, тот, кто расходует, для чего он это делает? Делает ли он, требует ли он знания, чтобы говорили на него шейх, знающий, спрашивали его и так далее? Расходует ли он на пути Аллаха только из-за людей, чтобы они его хвалили и так далее? Или же это все делается ради Аллаха? Каждый из нас должен спрашивать самого себя, брать отчет сегодня, так как сегодня есть дела и нет отчета, нет спроса. Завтра же будет спрос и не будет дел. Поэтому каждый из нас должен просить Аллаха и молить Его, чтобы Он сделал его из числа своих искренних рабов. Так же, как нам известно, дуа в нашей религии – это одно из самых великих поклонений. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, сказал, «Ад-дуа хуа аль-ибада». Дуа – это поклонение. И искренность – это одно из тех дел, посредством которых Аллах отвечает на мольбы своего раба. То есть, если он искренен, то Аллах непременно ответит на его мольбу и вознаградит его. Так, например, посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, говорит: «Поистине тот, кто просил у Аллаха шахады, то есть умереть на пути Аллаха шахидом, будучи искренним в своем дуа, Аллах дарует ему степень шахида, даже если он умрет у себя в постели». Хадис передает Муслим. То есть, посмотрите, это искренность, причина того, что Аллах не только ответит на дуа, еще дарует такую степень человеку. Но где же эти искренние сердца, которые могут попросить Аллаха так, чтобы он дал тебе шахаду, хотя ты находишься дома? Также доказательством того или доводом того, что Аллах отвечает на дуа искренних, является история, которую рассказал нам посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, в хадисе, который передает Муслим, сказал: «Поистине, трое из числа тех, кто жил до вас, отправились в путешествие. И как пришел в некоторых версиях этого хадиса, их застал сильный ливень, дождь. И тогда они решили переждать в пещеру и зашли в эту пещеру. Когда они туда зашли, через какое-то время с горы свалился огромный камень и наглухо закрыл им выход. Они попытались выбраться, но ничего не получалось, камень был слишком огромным. И тогда один из них сказал: «Поистине, ничто не спасет нас от того положения, в котором мы находимся, кроме искренности. Так давайте же воззовем к Аллаху». И тогда один из них сказал: «О Аллах, поистине у меня были родители старые, и поистине каждый раз, когда я возвращался домой после того, как пас свой скот, первое, что я делал, я приносил молоко и давал им своим родителям. До тех пор, пока я напою свою семью и рабов. То есть в первую очередь я давал родителям и только потом своей семье и другим. Но однажды, когда я пас свой скот, я ушел слишком далеко в поисках деревьев. И я поздно вернулся. Когда я вернулся, о мой Господь, я увидел, что мои родители уже спят. Я пришел с тем молоком, которое даю им каждый день, но они уже спали. Я не захотел будить их и беспокоить их, но также я не отдал это молоко ни своей семье, ни тем, кто, ни рабам, ни другим, хотя дети плакали и просили у меня его. И так я простоял с этим молоком до самого утра, пока они не проснулись. Потом я дал им это молоко, они выпили. Потом я дал его семье и другим. О Аллах, если я сделал это, стремясь к Твоему лику, то есть будучи искренним, то избавь нас от того положения, в котором мы находимся». И тогда этот камень, с помощью Аллаха, субханаху ва та'аля, который услышал эту дуа, сдвинулся немного. Проход немного открылся, но его было недостаточно для того, чтобы выбраться. И тогда второй из них воззвал и сказал: «О мой Господь, поистине у моего дяди была дочь, которая была самым любимым человеком для меня на всем этом свете, но которая никогда не подпускала меня к себе до тех пор, пока не выдался засушливый год. Она попала в очень трудное положение. И тогда я предложил ей, дал ей 120 динаров или же дирхамов, чтобы она позволила мне распорядиться ею. И она согласилась из-за того сложного положения, в котором она находилась. И вот когда я уже приблизился к ней, она сказала: «Бойся Аллаху и не приближайся к тому, к чему тебе Аллах не дал права». Тогда он говорит: «Я испугался. Я понял, что я совершаю грех. Я испугался тебя, о мой Господь. И я оставил ей все эти 120 динаров, которые я дал, и оставил ее и ушел, хотя она была для меня самым любимейшим человеком из всех. О мой Господь, если я сделал это, стремясь к Твоему лику, то есть искренне ради Тебя, то избавь нас от того положения, в котором мы находимся. И тогда этот камень сдвинулся еще немного. Но также для прохода места было еще недостаточно. И тогда третий из них сказал: «О мой Господь!» Позвал и сказал: «О мой Господь! Поистине, однажды я нанял работников для какого-то дела. И когда они сделали эти дела, я каждому из них выплатил зарплату. Но один из них не взял и ушел. Я же эту зарплату приумножил и оставил ее у себя. То есть я ее приумножил, не потратил, а наоборот приумножил. И через какое-то долгое время он вернулся и сказал: «О, раб Аллаха, верни мне то, что ты должен. Верни мне мою зарплату». И тогда я сказал ему: «Все эти верблюды, овцы, коровы, рабы которых ты видишь, это все твое. Забирай». Тогда он сказал: «О, раб Аллаха, побойся, не смейся надо мной. Дай мне ту зарплату, которую ты должен был мне вернуть». Он сказал: «Клянусь Аллахом, я не издеваюсь над тобой. Все, что ты видишь, это твое. Забирай». И этот человек забрал все, не оставив ничего. И тогда этот человек, который взывал, сказал: «О Аллах, поистине, если я сделал это, стремясь к твоему лику, то избавь нас от того положения, в котором мы находимся». И тогда этот камень сдвинулся еще немного, и выход открылся. И они вышли и спаслись. Посмотрите же, мои братья и сестры, на эту историю, которую рассказал нам посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, для того, чтобы мы брали для себя уроки. Посмотрите на этих трех праведников. Никто из них не знал, что они окажутся в этом положении, что они окажутся на грани смерти. Но они готовились. Они готовились. Они совершали свои дела искренне ради Аллаха. И это дало им свои плоды. Еще на этом свете Аллах воздал им за это, так же, как и воздаст на том свете, иншаллах. И посмотрите, как Аллах возвеличил их до такой степени, что лучший из людей, Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, рассказал нам про них. И мы сейчас рассказываем также про них, и эта история останется до судного дня. Несмотря на то, что мы не знаем их ни имена, ни откуда они, но мы знаем, что они были искренними рабами Аллаха. И у Аллаха каждый, кто совершает какое-либо дело искренне ради Аллаха, он обязательно найдет его, так же, как и нашли эти рабы Аллаха. Также в этой истории для нас еще один урок, что тот, кто хочет и стремится быть искренним, должен иметь праведных, хороших друзей. Как сказал посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям: «Аль-мар'у аля дини халили». Истинный человек находится на религии своего друга. В этой истории они все трое вышли в путь, и аль-хамдулля, все оказались праведными. Так как трое из них воззвали, и все оказались искренними. Возможно, если бы один из них оказался бы неискренним, они бы остались там. Поэтому каждый из нас должен брать с этой истории также и этот урок. И также, если мы посмотрим на ту жизнь, которую вели сподвижники посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, то мы почти в каждом из их действий увидим искренность. И вallahi, истории искренности сподвижников очень много. Их можно приводить, можно сказать, за каждого сподвижника. Но хотелось бы привести здесь, именно сейчас, историю Умара, ради Аллаху анху, и Худейфы, ради Аллаху анху. Как нам известно, лицемерие, само понятие лицемерие, не существовало в Мекке. Так как в Мекке неверные мушрики, они были сильными. Они обладали силой и преимуществом. Их было много. И это был их центром, Мекка. И они, если им что-то не нравилось, либо религия пророка, саллаллаху алейхи вассалям, либо как они молятся, либо какие-то люди, они не скрывали это. Они прямо заявляли об этом, даже убивали и мучили сподвижников. Лицемерие же появилось после того, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сделал переселение, хиджру, из Мекки в Медину. Вот именно тогда в Медине появились лицемеры и само понятие лицемерия. Так как здесь мусульман стало больше, они окрепли, у них появилась сила. И тогда те, кто был недоволен религией или какими-то людьми, боялись, как и в Мекке говорить это все впрямую. И тогда появились лицемеры. Те, кто внешне выдают себя за мусульман, хотя в сердце они не верят в Аллаха, не в его посланника и не считают эту религию истиной. И Аллах, субханаху та'аля, посредством откровений, то есть вахью, давал посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, имена некоторых из этих лицемеров. И эти имена Худейфа, радиаллаху анху, один из подвижников, которому, саллаллаху алейхи ва саллям, он повелел, он записывал эти имена. И у него был список лицемеров, которые посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, завещал ему не показывать. Так как каждый бы мог бы прийти и посмотреть, и здесь могли бы начинаться фитны и так далее. И Худейфа, радиаллаху анху, никому не давал этот лист и не говорил то или те имена, которые там написаны. И вот один из дней Худейфе проходит кто? Как же ты думаешь, мой брат и сестра, кто же пришел к Худейфе? Пришел ли какой-то человек, который вчера принял ислам, или кто-то еще? К нему приходит Умар, радиаллаху анху. Приходит к Худейфе, говорит. Что он говорит? Говорит ли он: о, Худейфа, я слышал, что у тебя есть список лицемеров, можно ли мне посмотреть на некоторые имена, потому что у меня есть здесь некоторые люди, в которых я сомневаюсь. Как-то они себя подозрительно ведут и так далее. Пришел ли Умар с этой просьбой? Конечно же нет. Так как Умар, радиаллаху анху, был сподвижником посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, человеком, который был истинно искренним. Аллах, эти люди, сподвижники, рады Аллаху анхум, внешне такие же, как мы, то есть телом и так далее, но сердца их не, но сердца их отличаются от наших. Он пришел к Худейфе, рады Аллаху анху, и говорит: «Я Худейфа, о Худейфа, Уншидука биллах, я прошу тебя ради Аллаха, скажи, асаммани Расулуллахи, саллиллаху алейхи вассаляма, миналь мунафикин, не назвал ли тебе посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, мое имя среди лицемеров?» Субханаллах. Посмотри же, мой брат и сестра. Умар, рады Аллаху анху, которому при жизни еще был обещан рай. Умар, рады Аллаху анху, дворец которого посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, видел в раю. Умар, рады Аллаху анху, про которого посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: если бы после меня был бы пророк, то им бы был Умар. Умар, рады Аллаху анху, который, когда шел по одной дороге, иблис, шайтан, выбирал другую дорогу, боясь Умара и его имана. Умар приходит и говорит: асаммани Расулуллахи, саллиллаху алейхи вассалям, миналь мунафикин, не назвал ли тебе, о Худейфа, мое имя посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, из числа лицемеров? Посмотрите на этот иман. Знает, что обещан рай, но он боится. Боится, что, возможно, он не искренен. Что же говорит сегодня за нас? Субханаллах, никто не смотрит на себя. Никто не смотрит, даже не сомневается в своей вере. Все ищут какие-то недостатки других мусульман. Хотя посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, повелевал их скрывать. Все ищут ошибки, не прощая, даже если человек ошибся. И никто до себя даже не доходит. Он считает себя истинно верующим, искренним. Спроси себя, о мой брат, сестра, задавался ли ты вопросом, который задал Умар Худейфе? Спрашивал ли, приходило ли тебе вообще на ум когда-либо хотя бы с самим собой сказать себе: может быть, я из числа лицемеров? Может быть, я не являюсь истинно верующим? Может, то, что я делаю, не искренне? Спрашивал ли ты себя когда-либо об этом? Вообще, приходило ли это на ум? Умару приходило, радиаллаху анху. Именно поэтому он из числа тех, про которых Аллах, субханаху ва тааля, сказал: радиаллаху анхум ва раду анху. Поистине Аллах доволен ими, и они довольны Аллахом. Далика лиман хашия рабба. Поистине это для тех, то есть довольство Аллаха, для тех, лиман хашия рабба, кто боялся своего Господа. И в заключение я хотел бы упомянуть хадис посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, который передает муслим в котором посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, дал нам понять, что Аллаху, субхану ва тааля, не интересно ни наше имущество, ни то, что ни наше богатство, ни наши дети и так далее. То, что Аллах не смотрит на все это, но смотрит на сердца и на наши дела. Сказал посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, поистине Аллах не смотрит ни на вашу внешность, ни на ваше имущество. Но поистине Он смотрит на ваши сердца и на ваши дела. И если сердце будет искренним, тогда можно посмотреть на дела. Но если же сердце не искренно, то в этих делах нет смысла. Поэтому каждый из нас должен стремиться к искренности и быть искренним. И пускай каждого из нас лозунгом будет то, что Аллах повелел пророку, саллиллаху алейхи ва саллям, объявить на весь мир. Аллах сказал: «Уль, скажи, о Мухаммад, инна салати ва нусуки, поистине мой намаз, мое жертвоприношение, ва махьяя ва мамати, и моя жизнь, и моя смерть, лилляхи раббиль аламин, принадлежат одному лишь Аллаху. Ля шарика лях, и нету у него сотоварища». Это должен быть лозунгом каждого мусульманина. То есть все, что я делаю, мой намаз, жертвоприношение, и даже моя жизнь и смерть, все ради Аллаха. Я искренен и делаю это только ради Его удовольствия и стремления к Нему. Пусть Аллах сделает каждого из нас искренними. Просим Аллаха, субхану ва тааля, укрепить нас, сделать нас искренними, сделать нас из тех, кто придерживается единобожия в каждом нашем и деле, и слове. И чтобы просим Аллаха также, чтобы Он умертвил нас на единобожие, будучи искренними, чтобы последними нашими словами были «Ля иляха илляллах». На этом мы с позволения Аллаха закончим. Пусть Аллах хранит всех вас. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.